Глава 65. Третий не лишний. Эйден поцеловал меня в висок, а затем подошел к камину и выпустил в него такой поток пламени, что у меня дух захватило. Огонь впитался в сложенные горкой дрова без остатка и тут же взметнулся вверх, чтобы потом опасть, превратившись в обычные красно-оранжевые лепестки. Но я успела заметить морду какого-то монстра. Вернувшись ко мне, Эйден слегка улыбнулся, когда положила голову ему на плечо, предвкушая появление великого и неповторимого. Роур не заставил нас томиться в долгом ожидании. Сперва раздалось громкое фырканье, а затем из камина вышел, шлепая на задних лапках, саламандр. «Дрова у твоего деда невкусные, зато старик забавный. Эй, а чего это вы так близко жметесь?» «Лара согласилась стать моей женой», — совершенно невозмутимо ответил Эйден. Глаза у Роура округлились еще больше, чем были от природы, а сам элементаль шлепнулся на свой хвост, ткнув в меня пальчиком. «Ты зачем меня так сильно головой била? Теперь галлюцинации мучают». «Придется тебе смириться с моим присутствием, Роур». «Она меня обижала, Эйден, а ты ее в жены берешь, не совершая ошибку, иначе и твоей головой об ступеньку постучат. А огневички? Маленькие маги огня. Я так хотел до них дожить, хотя бы одним глазком взглянуть, понянчить, в достойные маги вывести. Хотя бы одного. Раз с этим обалдуем, допустил непоправимые педагогические ошибки», — продолжал сокрушаться Роур, обхватив передними лапками голову. «Если я когда-то и слышала, что не всем везет со свекровями, а счастливицы те, кому достался муж-сирота, то теперь даже не сомневалась, что элементаль с лихвой ее заменит. А еще она на кухне всякую гадость разводила, дурно пахнущую», — продолжал ябедничать Роур. «Честно говоря, я не удивлюсь, если он сейчас достанет откуда-нибудь целый список моих прегрешений и начнет по пунктам излагать свое негодование по каждому». «Роур, ты можешь высказывать свои протесты сколько угодно, но они никак не повлияют на наше решение. Крайне не рекомендую обижать Лару и задумывать какие-либо пакости в ее отношении. К тому же ты как-то забыл, что благодаря ей я сижу сейчас здесь, а не в застенках Инквизиции», — строго отчитал элементаля Эйден, не сводя с него глаз. Вдобавок ко всему от него потянулись тоненькие, переплетающиеся между собой огненные ручейки. Роур тут же прекратил свои причитания и, подпрыгнув, приземлился сразу на все четыре лапки, позволяя себя окутать этими проводками. Как только последний из них впитался в его кожу, он замер, а затем прикрыл глаза. «Умеете же вы найти себе приключения помимо своей воли? Раз оба избежали наказания Инквизиции, так уже хорошо, но вот остальное плохо, очень плохо. Вначале нужно решить самую важную задачу. Что там с плитой наворотили, а то точно отощаю. Хорошо, хоть дед догадливый попался. Кидал капелюшечки еды в очаг», — пробормотал Роур, ныряя в камин. А вскоре с кухни раздались его негодующие вопли. «Ну и зачем тут дополнительные вентили и лишние рассекатели? Меня тут что, вообще не ждали?» «Пойдем». Эйден первым соскочил с диванчика и подал мне руку, ожидая, пока я надену туфли. «Сейчас проворчится и пару дельных советов даст. Я его хорошо изучил за эти годы». Когда мы вошли на кухню, на полу перед плитой высилась целая куча каких-то деталей, а новые все продолжали лететь из конфорок. «Чего замерли? Вы меня кормить собираетесь?» — пропыхтел элементаль, выкидывая на этот раз какой-то непонятный блок. Тут я вспомнила оброненную возле рынка корзину, когда меня схватили инквизиторы. «Эйден, я ведь так продукты не принесла, и денег тоже нет, как и корзины». «Нашла о чем переживать. Я сделал запасы, как только мастера восстановили кухню и полки в подполе. Так что продукты есть, в том числе и разные колбасы с сосисками и сардельками. Сейчас что-нибудь быстро приготовим перекусить. Ты ведь тоже голодная, наверное». Махнув рукой, я полезла проверять шкафы и полки. «Меня Феро завтраком накормил. Сказал, что не отпустит, пока хорошенько не подкреплюсь. зануда похлеще Роура». «Я все слышу». В итоге элементалю досталась большая вязанка жареной колбасы и головка сыра. Не знаю, насколько такого рода духам нужна человеческая пища, скорее всего, чисто в качестве развлечения, чтобы побаловаться. Как только последний ломтик сыра исчез в пасти, Роур заговорил. «Эйдон, ты ведь понимаешь, что теперь Лару выпускать из дома не стоит. Скакать по чужим каминам и очагам я приспособился, но мою мощь выдержит разве что печи в пекарне, но до нее слишком далеко. Лара, не бледней так. Цело жилище твоего деда. Там защитных артефактов в вашем темном городе столько, что десяток огненных элементалей спокойно резвиться может без лишнего ущерба». «В принципе, это решаемо. Одежду и обувь я Ларе купил, продуктами запасся. С тем же пекарем могу договориться, чтобы оставить ему деньги, а ты, Роур, мог бы забирать от него хлеб и булки». «Я готов. Главное, чтобы этой жуткой кислятины на кухне и в доме вообще больше никогда не было». Эйден, непонимающе, уставился на нас с элементалем. «Я закваску делала, чтобы хлеб печь, пока тебя не было. Роуру очень не понравился ее запах». «А мне понравились твои солодовые булочки». «Мне тоже. Конечный результат прекрасен, а вот промежуточный — просто жуть». Возмущенный Роур потряс лапками, воздевая их к потолку. Даже огненные искорки вспыхнули на кончиках его пальцев. Я доковыряла несчастную яичницу и отставила тарелку в сторону. «Если Роур может забирать хлеб у пекаря, может попробовать с ним договориться или с кем-то из его помощников, что будем оставлять записку с деньгами, а тот покупать какие-то продукты, если, например, Эйден не сможет». «Можно попробовать, деньги — не проблема. Меня ведь действительно в очередной раз могут отослать из Сторнвуда на поиски артефактов. Пока запасов хватает, но подстраховаться не помешает». Элементаль в ужасе вытаращился на нас обоих. «Меня? В качестве посыльного?» Эйден помог мне составить грязную посуду в раковину и поставил чайник, чтобы вскипятить воду. «Хорошо, какие у тебя, Роур, будут предложения? Как еду будем добывать, если мне придется отсутствовать дома по служебной надобности? Договориться, чтобы доставляли до крыльца, но при этом снять защиту, иначе его попросту не найдут». «Совсем с ума сошел». «Ну, посыльным, значит, посыльным». Тут же сдался элементаль. «Тем более, что Лару до сих пор ищет этот сумасшедший Дерек Норенхайт». У меня из рук выпала банка с заваркой. Хорошо, что Эйден ее подхватил и не дал тем самым разбиться. «Откуда информация? Когда я уезжал из Гренхолда, там все было спокойно. Кстати, Лара, а дед Ганро знал, что ты оказалась в теле племянницы Дерека? Он назвал тебя графиней, когда просил передать ответ. Просто со всей этой кутерьмой так и не успел тебе рассказать о встрече с ним». Я покачала головой, усаживаясь на свое место. «Нет, он догадался только о том, что я иная. Графиней меня назвали из-за приближенности к королю темного города. Выполняла некоторые его поручения. Так как герцогиня была его женщиной, то следующим, исходя из шутливой иерархии, стал именно этот титул. Вот такая ирония. Роур, что произошло в Гренхолде? Норенхайту туда въезд негласно запрещен». «Твой дед обсуждал с мальчишкой на костылях, что у городской стены убили какого-то Лоу. Неподалеку видели Норенхайта, и перед смертью именно его описал тот нищий. Сказал, что тот искал девку, которая этому Лоу ремень отдала. Дескать, из дома был украден. Как я понял, нищий наплел, что выловил ремень из реки и не признался, откуда взял на самом деле. Этим ремнем я расплатилась с Лоу за то, что его подруга провела меня в Гренхолд, минуя городские ворота. Получается, что он умер из-за меня. Умер, но не сдал. До последнего остался верен кодексу просящих. Свои своих не выдают. Дед Ганро точно догадался, что речь обо мне. Он умный». «С этим не поспоришь. Не просто же так он часть своего ужина в очаг кидал, хотя я ему не показывался», — подтвердил Роур. «Но оладьи он так печи не научился. Все твои вспоминал, Лара». «По крайней мере, могу быть спокойна, что за пределы Гренхолда ни дед Ганро, ни Сет не сунутся, остальные тоже поостерегутся». Эйден поставил свой стул рядом и прижал меня к себе. «Сторнвуд располагается далеко от Гренхолда, но тебе лучше не покидать дом. Принимая во внимание то, что ты рассказала о Дереке, кто знает, какими еще специфическими знаниями и умениями он обладает. Я передам своим людям, которые наблюдают за Хадой Хайтом, чтобы обратили внимание на Норан Хайта тоже, и другим тоже, чтобы предупредили, если Дерек начнет двигаться к Сторнвуду». «Спасибо».